То же самое происходит и с Павлом, который после аналогичной расправы выжил лишь чудом. Деяния 14.19. Мирное сосуществование иудеохристиан, Петра и прочих, с соотечественниками могло быть достигнуто только при условии безупречного следования иудейскому обычаю, в том числе религиозной обрядности. Если бы вдруг кто-либо из иудеохристиан попытался тогда на, так сказать, канонической территории раввинов провести идеи церковного христианства об Иисусе Боге, его бы тут же казнили. Например, Иустин, обращаясь к римлянам, писал: «Они, в скобках иудеи, ортодоксы Эва, обращаются с нами как с врагами, как будто между нами война, убивают, мучают нас, когда могут, так же, как и вы сами делаете». Примечание. Иустин, Апология. Не в пример последователям Петра положение общин, исповедовавших мистическое иудеохристианство, назареев и эпионитов, оказалось особо тяжелым. С одной стороны, их чуждались евреи-ортодоксы, с другой, они сами избегали язычников и соотечественников. Они вели замкнутый образ жизни и остались чужими церквам апостола Павла, и даже впоследствии были признаны еретиками. Иначе говоря, назареи и эбиониты ни в каком всемирном распространении христианства не участвовали. Но Иаков, Петр и Иоанн, лидеры мирского иудеохристианства, иудействующие, должны были пойти на глубокий компромисс с фарисейским иудаизмом, чтобы их деятельность среди соплеменников не закончилась скорой расправой. Вероятно, это была вера в человека и Иисуса, но это явно не было христианское учение об отношении между человечеством и Богом, а в пребывании Христа в сердце каждого человека. По большому счету, подобный компромисс иудействующих христиан с синагогой был прямым отступлением от христианства. Это было противоестественное приспосабливание учения Христа к иудаистской доктрине, против которой Иисус выступил. Против такого извращения христианской веры яростно протестовал Стефан и погиб, забитый камнями, став первым христианским мучеником. Этим первомучеником мог бы стать Петр, но он, как сообщает Евангелие, вместо этого трижды от Христа отрекся. Получается, что первый христианский мученик Стефан отдал свою жизнь не за проиудаистскую доктрину поздних церковных богословов, а за проповедь неприемлемости ветхозаветного иудаизма для последователей Христа. Если верить трактату Тольдот и Ешу, Петр до конца жизни в глазах иудеев оставался правоверным и уважаемым раввином, законоучителем, тогда как Павел был объявлен еретиком. Сегодня трудно понять, как удалось приспособить одну к другой доктрины Павла и Петра, ведь Петр преспокойно проповедовал в Иерусалимском храме, а Павла за его проповедь толпа схватила, вытащила из храма и хотела убить. Деяния 22.22. После этого, сообщают Деяния, первосвященник и еврейские старейшины перед римскими властями обвинили Павла в том, что он язва общества, возбудитель мятежа между иудеями, который отважился даже осквернить храм. Деяния 24.5.6. Покушения на жизнь Павла за его проповедь со стороны евреев случались и ранее, но ничего подобного не сообщается о Петре. Апологетом римской церкви, взявшим для престижа имя Петр, Кифа, то есть камень, будто бы на котором Христос основал церковь, понадобились серьезные ухищрения, вплоть до исправлений текстов, чтобы представить Петра разделяющим христианство Павла. Но, как мы показали выше, сохранилось достаточно свидетельств в апокрифической и даже в канонической литературе, свидетельствующих об их непримиримом доктринальном антагонизме.